Ему нравилось подражать говору старого фермера-свиновода из Розуотровского округа, хотя сам он воспитывался в колледже Сент-Пол и окончил Гарвардский университет. Сдернув очки в стальной оправе, он уставился на невестку, страдальчески сощурив голубые глаза. «Если б, да кабы!» Снова надев очки, он безнадежно развел руками. Руки у него были в старческих пятнах, как щиток черепахи. Видно, пришел конец роду Розуотров. Но ведь есть и другие Розуотры, — деликатно напомнил МакАлистер. Мушари передернулся. Ведь он и собирался стать представителем именно этих других Розуотров. — Я говорю о настоящих Розуотрах! — сердито крикнул сенатор. — К черту этих писконтьюцев! В прибрежном поселке Писконтьюнт, народ Айленди, жили единственные представители другой ветви рода Розуотров. — Запируют эти стервятники, запируют! — бормотал сенатор, нарочно терзая себя. Он уже видел в воображении, как розуотры с род Айленда рвут клювами мясо с костей индианских розуотров. Он вдруг хрипло закашлялся. Ему стало неловко, к тому же он был заядлым курильщиком, как и его сын. Он подошел к камину, уставился на цветную фотографию Эллиота. Фото было сделано в конце Второй мировой войны. С него смотрел молодой капитан пехоты с множеством орденов. Такой чистый, такой статный, такой целеустремленный. Да, такой чистый, чистый, чистый, — сказал сенатор и скрипнул вставными зубами. — Какой благородный ум погибает, — процитировал он. Он машинально поскреб висок. — А каким стал он сейчас? Рыхлый, бледный. Непропеченное тесто, да и только. Спит в белье, а питается чем? Ест хрустящий картофель, пьет виски, южная услада, и запивает пивом золотая амброзия. Сенатор постучал пальцем по фотографии. Он, капитан Эллиот Розуотр, награжден бронзовой звездой, серебряной звездой, солдатской медалью, орденом Алого Сердца первой степени, чемпион-юхтсмен, чемпион по лыжному спорту. Это он? Он, мой бог, сколько раз жизнь твердила ему. Да, да, да, миллионы долларов, сотни выдающихся друзей, самая красивая, умная, талантливая, любящая жена на свете, блестящее образование, светлый дух в здоровом крепком теле. И что же он отвечает? Жизни? Когда она говорит ему «да, да, да», «нет, нет, нет», — говорит он, — «а почему? Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему?» Но все промолчали. «Была у меня кузина, кстати, из Рокфеллеров», — продолжал сенатор, — «и она мне рассказывала, что с 15 до 18 лет она всегда твердила одно и то же «нет, спасибо, нет, спасибо». Это вполне мило для молодой девицы из их семьи. Но в юноше из этой же семьи Рокфеллеров это выглядело бы дьявольски неприятной чертой. А уж для юноши из семейства Розуотров это было бы совершенно недопустимо. Он пожал плечами. Ну что ж, ничего не поделаешь. Есть теперь у нас в семье Розуотр, который на все хорошее, что предлагает ему жизнь, отвечает «нет, нет, нет». Он даже не желает жить в своем розуотровском особняке. Эллиот действительно переехал из особняка в конторское помещение, когда узнал, что Сильвия больше никогда к нему не вернется. Ему стоило бровью повести, и он стал бы губернатором Индианы. Он мог бы стать президентом Соединенных Штатов. Ему для этого и стараться почти не пришлось. А кто он теперь? Кто он теперь? Сенатор снова закашлялся и сам ответил на свой вопрос. Он теперь нотариус, друзья мои и ближние. Обыкновенный нотариус. А скоро и эти его полномочия. истекут.